Меня зовут Данил Поляков, это проект «Наблюдая за иркутянами». Я беру интервью интересных мне иркутян. Мой сегодняшний гость – Сергей Орлов, директор Эдисон Бара. Сергей, привет. Здрасте, здрасте, привет всем. Спасибо тебе большое, что ты согласился на интервью. Да, собственно, я всегда за любую движуху. 2017 год, год открытия бара Эдисон. Расскажи, пожалуйста, как возникла идея открыть бар, с чего все это началось? Собственно, да, самый частый вопрос – это было чуть раньше, то есть еще в 2016 году. Мы просто, все это банально, мы сидели с отцом, мы с ним вместе это все и открыли. То есть мы сидели в другом баре, пили пиво, собственно, слушали живую музыку и так далее. Сам он музыкант, я музыкант. Но изначально, то есть он увлекся именно каким-то крафтовым пивом, он поездил по Питеру, по Чехии и так далее. Ему было интересно именно пиво, всякое разное, новое, интересное. У нас в Иркутске не было тогда вообще ничего. Вот. Потом мы узнали, что есть небольшой крафтовый бар, вот, но он именно локальный для своих был. Вот. И он просто мне задает вопрос, такой: слушай, а надо открывать вообще в Иркутске крафтовый бар? Я говорю, это надо было сделать 3 месяца назад вообще по-хорошему. Вот. И на следующий день он такой: ну давай попробуем, собственно. Вот. На следующий день мы с ним встретились, задумали все как проект, начали очень долго искать помещение. Вот. На это мы потратили просто очень много времени. И то, что нашли именно вот это место, здесь не было совершенно ничего, не было стен и так далее. С одной стороны, это может быть глупо. Сейчас я понимаю, что мы вложили огромное количество времени, денег и так далее, чтобы возвести просто все с нуля. Но зато... как бы это того стоило, сейчас здесь очень крутой звук, в это было вложено очень много сил. Вот, собственно, что еще сказать? Ну, долго, да, мы долго строили, больше чем полгода. За это время, пока мы здесь все делали ремонт, уже крафтовых баров открылось 2, грубо говоря, в городе. Но все-таки мы изначально задумывали вот этот вариант со сценой, с хорошим звуком. И сейчас я не скажу, что это вот к чему все привело, что это скорее мой музыкальный бар. То есть в это больше упор сейчас. Вот. Название. Как оно появилось? Изначально, когда я задумывал дизайн, собственно, самого помещения, интерьера, что я хочу видеть, мне нравилось время идеи, это ретро-лампы Эдисона, которые на разной высоте просто как бы достаточно хаотично висят по залу. И я такой: блин, прикольно, Эдисон бар звучит здорово, давайте так, все-таки давайте так. И все, то есть никакой там особо нету супер смыслов каких-то вложенных, просто вот хотелось. Ну, были изначально, я любил креативить, собственно, что вот мы, значит, за крафтовое пиво, оно каждое по себе как изобретение, поэтому вот, и так далее. Сейчас я всем говорю, что, блин, хотел лампочки на разной высоте, чтобы висели красивенько, нравится мне такой дизайн. Решили Эдисоном назвать, все, все просто. Ты сказал, что вы придумали идею бара с отцом. Да. А скажи, пожалуйста, был ли какой-то сторонний ориентир, какой-то увиденный бар, я не знаю, который лег вот в основе заведения вот того Эдисона, который мы имеем сейчас? Я думаю, нет. С точки зрения интерьера, конечно, я смотрел всякие референсы. Я сейчас не скажу, как он называется. По интерьеру мне очень понравился один австралийский бар. Я тупо на Пинтересте искал, как обычно, интерьеры. Все, вообще Пинтерест очень крутая штука, всем советую пользоваться, очень много идей. Вот. И рецепты там классные, очень много готовлю оттуда. Вот. Собственно, да не было, оно, концепция рождалась как-то само по себе. Мы хотели, чтобы было много пива, хотели, чтобы оно было классно, чтобы был вот такой вот лофт, и чтобы главное была вот именно музыкальная концепция, и хотелось по народу, чтобы все-таки это был достаточно такой интеллигентный бар. То есть у нас всякого быдла очень редко, то есть вообще и то это просто какие-то залетные люди, которые чаще всего они заходят, видят, что здесь играет какой-то джаз, например, и они просто уходят сразу, потому что это не их. Вот. То есть вот так вот. За 4 года у нас было 3 драки легких всего. Вот. Ну, то есть очень интеллигентная публика. Эдисон – это бар для интеллектуалов. Было ли вот это каким-то ориентиром, что ли, сделать именно бар для интеллектуалов? Нет, скажу так, что об этом никогда прямым текстом, то есть никто не говорил, но всегда было это подразумевалось просто само собой, что это достаточно такое, ну, да, ну сразу понятно, что вот был изначально упор на крафтовое пиво и прочее, оно тоже, ну, не всем оно нужно, оно интересно достаточно прогрессивному как бы слою населения. Вот, а потом, когда началась музыкальная вся эта тема, у нас изначально мы очень плохо относились ко всяким вот этим кавер-бандам, которые играют Ленинград там на каждом углу сейчас. Я скажу, что иногда, то есть очень редко, но я позволяю, то есть таким бандам, это потому что, ну, просто музыкантов не так уж много у нас в городе. Вот, чтобы всем, мы всегда толкаем именно авторскую музыку, стараемся людям давать вот развиваться. И, собственно, как-то так. Ну, то есть, да, интеллектуальная вещь, вон квиз сегодня будет, например. То есть у нас три раза в неделю часто бывает такое, что проводятся квизы, это, ну, наверное, развивает как-то людей. Вот. Ну, вообще, а, плюс, то есть каждую среду джаз, вот джазовые джемы каждую среду, очень редко, когда их не было, ну то есть это совсем какие-то катастрофы пандемии и так далее. Ну, на прошлой неделе впервые, наверное, года за полтора, но если не считая перерыв на пандемию, отменили джем, потому что лето, все музыканты разъехались, а остальные, кто здесь, все заболели. Вот, говорят, в том числе и ковидом, собственно. А так, вообще, я вижу, как с маленького вот такого локального как бы джема для своих, то есть там приходят музыканты, их несколько друзей. Я помню, изначально я мог на джазовом джеме работать один за баром, то есть вообще без других барменов и официантов не было ничего. Но мы были тогда еще меньше в два раза, то есть как заведение. Вообще легко справлялся один. Сейчас полный-полный зал каждую среду, и это круто. То есть я вижу, что и молодежь, достаточно как бы совсем студенты, иногда даже не музыкального колледжа, а просто люди ходят. То есть и реально воспитали очень большое количество людей, которые любят хорошую музыку теперь. Вот. Расскажи, пожалуйста, про ваш рабочий коллектив. Кто помогает тебе держать Эдисон в форме? Вообще у нас изначально, как я и сказал, у нас это семейный такой бизнес, то есть весь проект. Вообще в основном как бы мы с отцом, но очень ключевую роль играет мама моя. Она здесь является бухгалтером. Если бы не она, я бы повесился просто. Я потому что вот цифры эти все очень, очень плохо. Я могу ориентироваться с точки зрения какого-то бизнеса, то есть я вижу цифры, там, например, я понимаю, что здесь, например, мы делаем так, здесь не так. Но всякие вот эти вещи там с правительством, законом, там же нам постоянно гайки закручивают вообще с каждым годом все жестче и жестче. Вот, там просто так пиво не попродаешь, например, там миллион всяких проблем. Вот, если бы не она, вообще я не знаю, что бы я делал однозначно. Просто она ключевую роль. Вот, ну, собственно, отец, конечно, он по большей части очень классно с технической точки зрения, то есть, если у нас там, не знаю, что-то сломалось, он сломался холодильник, он пришел, все сделал, у меня руки растут сами, знаете, откуда здесь материться нельзя, но это было бы странно, если бы я сматерился в этом ключе, вот, откуда у меня растут руки. Собственно, вот, я работаю большей частью, то есть головой, у меня креатив, у меня дизайн, я никому это не делегирую. Вот, брат, кстати, ну то есть, чтобы совсем семейный бизнес, брат здесь тоже отвечает за технические какие-то вопросы, то есть очень долгое время только он был как звукооператор у нас, ну тоже. А потом у нас случились мероприятия просто день через день, и ну, мне пришлось научиться. Вот. И сейчас я периодически тоже на звуке. Вот, но в последнее время, вот теперь полезная информация пошла, я прихожу к тому, что я стараюсь делегировать вообще все, ну просто, кроме совсем малых каких-то вещей, вот, для того, чтобы освободить себе время, для того, чтобы двигаться дальше, сейчас много классных проектов, вот, поэтому нанял еще одного звукаря, чтобы я мог вообще не приходить, например. Вот. Потому что когда все начиналось, я вот сейчас вспоминаю, это такое достаточно романтичное время было. Не знаю, сейчас я с ужасом иногда это вспоминаю, потому что я просто каждый день я был здесь, Я просыпался что-то в 8-9 утра, начинал работать дома по вот этим всем организациям концертов, дизайн афиш, там всего остального, реклама какой-то, оплачивал счета, делал обязательно до 9 утра надо было заказать продукты у поставщиков, вот, потому что в то время этим я занимался как раз-таки. Потом я приезжал сюда, к 3 часам, в 4 мы открывались, и я работал до конца смены за баром. И так просто каждый день на протяжении года, практически абсолютно без выходных, вообще ничего не было. Сейчас я стараюсь, ну, от этого уйти, потому что в то время, ну, реально, я понял, что я себя очень сильно износил. Вот, начались проблемы со здоровьем, то есть, и так далее, нервные срывы там какие-то были. Вот, сейчас стараюсь быть спокойным максимально и расслабленным. То есть, делегировал вообще все для того, чтобы двигаться куда-то дальше. Вот. Что из проектов, о которых ты сказал, которые ты сейчас готовишь, мы можем увидеть в ближайшее время? В ближайшее время, в общем, хочу бар еще один, вот, поменьше и так далее. Я пока сильно не буду раскрывать, где и как. Вот, второе, чуть-чуть на перспективу. Сейчас я чуть-чуть боюсь делать резкие движения. То есть, в любом случае, если что-то открывать, ну... Это опять заемное средство и так далее. И сейчас в такое нестабильное время иногда страшно, ну, просто влезать в какие-то долги, чтобы невозможно было это быстро восполнить. Вот. А потом, какие у меня есть проекты? Шоу на Ютубе буду делать, вот, внезапно. Я давно об этом мечтаю, но здесь мне пришло очень интересный формат. Вот, тоже, ну, буквально скоро могу кинуть такую затравочку. Собственно, шоу будет называться «Синий исполнитель», вот, потому что я пою в группе «Синий бит», поэтому мы решили совместить интересное с интересным и устроить такое алко-шоу. Вот. Это музыкальное алко-шоу? Это музыкальное алко-шоу, да, будет интересно. То есть сейчас с парой музыкантов я договорился, собственно, с ребятами, кто будет это все снимать, то есть видеооператор, девушка моя будет в этом участвовать, как, собственно, оператор и потом монтировать это все. По поводу проектов, сейчас на днях мы запустим с нашим шеф-поваром Сергеем Михно, известный шеф-повар, собственно, в городе, он сейчас у нас как бренд-шеф, собственно, с ним мы хотим сделать очень классный гастроужин и проводить раз в месяц. Вот, потому что, опять же, вот эта вот культура пивная у нас очень не развита, я всегда этим увлекался. То есть, и мы хотим именно сочетание каких-то пива различных сортов с интересными блюдами и так далее. То есть, что-то готовить. Плюс я на днях съездил, ну не на днях, вот в начале месяца на международный фестиваль ресторанного бизнеса. Там почерпнул просто идеи, энергии столько, что вот готов в эту сторону двигаться. Плюс я сам очень сильно увлекаюсь кулинарией. То есть, я постоянно что-то готовлю интересное, и мне было бы тоже здорово. Вот. На днях сделаем, опять же, вот с шефом придумали такую штуку, что... Может, мы запустим небольшое меню от меня лично, то есть мои какие-то рецепты авторские. Их будет чуть-чуть, там 4-5 позиций, но просто, чтобы интересно, то есть от меня лично какие-то рецепты. Вот, будет весело. Ну, собственно, вот. Из заведений, которые существуют в Иркутске, помимо Эдисона, есть ли у тебя любимые? Куда ты сам можешь, например, сходить отдохнуть? Что тебе нравится? Так, ну, люблю Смореброд, редко там бываю, правда, в последнее время, раньше я там жил практически, это было очень сложное время для меня, вот, могу рассказать, в принципе, если интересно, пожалуйста, почему конечно. Я там жил, то есть я там тусил просто практически каждый день до утра, у меня был период жизни такой, собственно, это был, получается, 18-19 год, я могу тупить сейчас чуть-чуть, у меня с датами плохо, вот так вот, честно. Именно с годами, сколько там это было. В общем, расскажу просто, как все развивалось, но это тоже достаточно, наверное, интересно. Мы были маленьким баром, то есть в два раза меньше, чем сейчас, и у нас было очень много народу. То есть постоянно мы были заполнены настолько, что там ходить, стоять было негде. Мы думали, ну что нам делать? Соответственно, надо расширяться. У нас было соседнее помещение, в которое вот мы где сидим сейчас территориально. Здесь было ничего. Опять же, просто пустота, стены. Пытались заезжать какие-то кальянные, хотели открывать, но у них не пошло. Ну и, собственно, одним летом мы решили, что лето – это самый спад по сезону, то есть по количеству гостей и так далее. Мы закрылись и решили расширяться. И на это, конечно, тоже были нужны деньги, причем немалые. Что мы сделали? Мы, собственно, была квартира, где я жил, в Новоленино, самой окраине, Новоленино, ван лав, просто от всей души всем пацанам. Вот, собственно. И родители, они жили еще за Новоленино, за городом. Вот, продали эту квартиру. И мне пришлось жить с родителями. Некоторое время, пока я найду где-нибудь себе снимать квартиру, где-нибудь здесь около бара в центре, как я и хотел. И поэтому лето я прожил там. Соответственно, я работал здесь за баром до часу, до двух и так далее. И в час-два уехать за город было часто просто нереально вообще. То есть такси не ехало. Я, честно говоря, не вожу машину. Права у меня есть, но последний раз я сидел за рулем, когда сдавал на права. Вот, поэтому я все время ждал такси, и за мной никто не приезжал. А что здесь сидеть одному, если у меня все друзья там в Смореброде? Я приходил и тусил там просто, пока за мной никто не приедет или пока не надоест. И так вот очень часто это было. Собственно, сейчас из, ну, вот такая история. Потом мы расширились, и было классно. И теперь живу в центре, здесь в 5 минутах ходьбы. Это супер удобно. Всем советую жить рядом с работой. Потому что вот я сейчас проспал интервью, мне написали, что Данил пришел. Я такой, блин, и прибежал тут же. Через 10 минут уже был тут. Вот. Собственно, не, я не проспал, я работал, честно. Делал крутой проект, это грустные вечеринки, никто такого не делает. Это вот совершенно поехавшая история. То есть, но достаточно хайпово это всегда выходит в плане отклика в соцсетях, когда мы это выкладываем. Вот, концепция такая, что мы просто ничего не делаем, мы слушаем грустную музыку, которую скидывают нам наши подписчики. Плюс там придумал такую штуку, что это такой антистендап, то есть каждый может выйти и рассказать какую-то свою грустную историю из жизни, но прикол в том, что всегда приходится этим заниматься мне. Вот, потому что люди, они все стесняются, пока я не выйду, не расскажу пару историй, собственно, никто никогда не осмелится. Ну, в этом плане интересно, на прошлой... Я обычно экспромтом рассказываю, я люблю вообще импровизировать в жизни. Ну, просто и у меня много интересных историй, в принципе, есть. Вот, а здесь я сел и написал тогда полноценный какой-то стендап. Вот, и реально, то есть шуточками, там, не знаю, сетапами, панчлайнами, все. Серьезно, я так давно не волновался перед выходом на сцену. То есть я просто могу выйти, что-то рассказать, мне абсолютно ничего не волнуюсь и так далее. А здесь, когда был подготовленный материал и свой такой дебют вообще в стендапе, то есть я никогда целенаправленно этого не делал. То есть оно постоянно случается, само собой, но там я импровизирую, общаюсь с залом и так далее. А здесь я вышел рассказывать какие-то истории и такой, черт возьми, вдруг это будет не смешно, это не смешно. Ну, людям зашло прям вообще, это было здорово. И сейчас, вот послезавтра будет следующее, я, может, тоже чего-нибудь напишу интересного. Тоже хотел бы себя попробовать, на самом деле, в стендапе. Мне это интересно. Вот. Да и есть все, как бы, задатки, предрасположенности, так сказать. Вот, собственно, что-то я не туда, да, меня понесло. Что тебе помимо Смореброда нравится? А, куда ты еще Топром Сибиряк люблю. Вот, очень. Собственно, маленький бар на набережной Верхней, я там часто бываю. Вот. Сегодня бы сходил с радостью, кстати, но завтра тренировка, нельзя пить. Вот. Просто мне очень нравится, что там тихо достаточно. Я люблю очень девочку, которая там работает за баром, Лана, просто ван лав. Не знаю, мы как-то сдружились и очень общаемся. Вот, и там все свои, то есть тихо, спокойно, можно прийти, хороший ассортимент пива крафтового. Приходишь, пробуешь, классно, летняя веранда есть, сидишь на гангару, смотришь, попиваешь, что еще нужно на закате, классно. Вот, собственно, и, наверное, все. Больше ничего не скажу, Dead Rabbits люблю иногда. Грустные вечеринки, твои возможные стендапы. Квизы. Сегодня будет квиз. Да. Джазовые вечера. рок-концерты, концерты кавер-групп, концерты гастролирующих групп. Кого хотел бы ты увидеть на своей площадке из больших артистов? И какое мероприятие хотел бы провести в баре? Любого характера. Так, можно мне чуть-чуть подумать. Из больших артистов это Limp Bizkit хочу. Вообще хочу Limp Bizkit ему сказать, подойти и сказать: ребята, где альбом? 10 лет ждем. Вот. Потом, ну, конечно, я понимаю, что мы очень маленькая площадка, то есть многие группы, которые я там люблю, слушаю, вообще никогда к нам не поместятся просто своей целой группы. Ну, мы можем помечтать о том, что... Ну, да. Так, что я люблю? Анакондас люблю очень сильно. Вот. Какие-то, я не знаю, в последнее время, честно говоря, я достаточно мейнстримово всю эту музыку не слушаю особо. Я люблю что-то свое, там, шугейс слушаю. Слушайте шугейс. Вот. Блин, я даже не знаю... Ощущение, что я с пустой головой сижу, я забыл всех интересных персонажей. Стендап какой-нибудь хотел, да, нравятся мне русские, не русские ребята. Вот. Здесь, кстати, достаточно много было интересных стендаперов, и все время они хвалят площадку, говорят, вот это прям как в Питере. Вот. Вообще многие музыканты тоже очень часто сравнивают, что уровень такой и просто сама атмосфера, очень все такое по-питерски. Вот, Тупака бы хотел концерт вообще, если есть там какие-нибудь эти, как они называются, экстрасенсы, вы обращайтесь. Можно и голограмму привезти. Голограмму, да. Не, живого бы, конечно. Вот. Ну, машина времени. Да. Лет на 26, на 27 назад и... Я вот машину времени, я бы воспользовался так, что я бы себе прилетел бы в прошлое и сказал вложить в биткоин. Вот. Это однозначно было бы правильным решением. Вот. Ну и так, да. Блин, много-много классных, конечно, артистов бывает. Вообще можно, да, мечтать о чем угодно. В планах пока вроде никого... приезжих. Ну, вот Zero People будут на следующей неделе. Классные ребята. Особенно клавишник. С ним приятно иметь дело. Zero People — это участники группы Animal Jazz. Да. Вот. Что еще? Даже не знаю. Noize MC очень люблю. Вот. На самом деле, это музыкант, который на меня очень повлиял вообще в жизни. То есть... можно сказать, не из-за него я начал, но он тоже сильно повлиял, начал заниматься вот фристайлами там и так далее. Вообще музыка, которую мы делаем с группой, очень похожа на его творчество. Вот, его бы хотел, конечно, лично бы пообщался с радостью. Каким ты видишь Эдисон через 10 лет? Я вижу, что было... Во-первых, развивалась именно музыкальная наполняемость. То есть классно, что сейчас подрастает молодое поколение каких-то музыкантов. Очень интересные, талантливые ребята есть у нас в городе. Вот. Единственное, что это просто с точки зрения там, бизнеса и так далее. Иногда я не могу себе позволить в пятницу вечером, чтобы выступали какие-то молодые ребята для своих. И причем специфическая достаточно музыка. Вот. Иногда, да, и честно, мне выгоднее поставить какой-нибудь кавер-бенд. Я не скажу, что мне это нравится. Опять же, их мы тоже стараемся, чтобы они как-то отличались, потому что в один момент вот этих кавер-групп стало так много. И каждая, вот после того, как Эдисон стал достаточно успешным, мы стали замечать, что каждое заведение посчитало своим долгом проводить концерты живой музыки. Вообще было чувство, что в каждой шаурмично уже играют каверы. Ну, серьезно, просто. Еще один момент я скажу, он достаточно забавный. Я заходил на Иркру. У нас есть фирменный стиль наш Эдисон Бара, то есть чаще всего это черно-белая фотография в цвете, наши оранжевые там белые надписи, оранжевые надписи, то есть наш вот этот цвет фирменный. и так далее. Я заходил, у 5 заведений были черно-белые фотографии, оранжевые с белым надписи. Вот, реально просто каждый, да почти каждый первый человек, который делал концерты, у них были афиши, как у нас, просто слизаны в ноль вообще. Вот, я уже думал просто написать, что, ребята, я достаточно быстро делаю дизайн, может, давайте вы будете все платить мне, а я буду вам делать одинаковые афиши. У нас, кстати, еще ребята из Солнечной Украины, они украли у нас полностью логотип, название и так далее. Вот сейчас в Харькове есть небольшой Edison Craft Bar, который открыли не мы, ребят, просто украли вообще все. Мы им писали, они нас трут комментарии и блокируют. Вот. Еще очень я надеюсь, что они сознательно это сделали, они заплатили какому-то дизайнеру, креативщику много денег, а он взял просто с другого конца там, страны, грубо говоря, украл логотип и собственно название. Вот. Что тоже грустно. Мне иногда вообще очень против воровства. Вот. А, да, про воровство могу рассказать, интересно. Меня понесло, я могу менять тему очень. Какая бы у нас ни была интеллигентная публика, я не понимаю, зачем люди... То есть, многие люди воруют бокалы. Я не знаю, зачем они им нужны. Могли бы подойти, попросить, не знаю, купить как бой посуды, но просто девочки скидывают себе бокалы в сумки и уходят, а на джазовых вечерах, то есть интеллигентная публика более-менее. Я не знаю, что тогда в других заведениях происходит, там, наверное, вообще просто ад. Мы уследить за всем, конечно, не можем, потому что вечером там человек 100 сидит, например, ну просто это нереально. Еще при маленьком зале, то есть у нас было не как сейчас, вот этот длинный диван во всю стену, а раньше было у нас 5 диванов всего, на них лежало, собственно, 15 подушек, по 3 на каждом. Спустя год с чем-то у нас осталось 2, по-моему, 3. То есть люди просто украли подушки с диванов, серьезно. И очень прикольно был видос, когда несколько лет назад задержали какого-то парнишку, пришли к ним, собственно, органы в квартиру, к нему вламываются там, и так далее. Потом мне скидывают люди, что он какой-то то ли оппозиционер был очередной, то ли что. И говорят, все в комментариях пишут, ты, чувак, ты украл подушку из Эдисона, у него валяется среди вещей наша подушка. Вот. Синебит играет в жанре рэп-кор. Ну, типа того, кора у нас мало, у нас именно рэп-рок такой, да, слегка фанково-джазовый чуть-чуть. Вообще, я все время пишу, что эмо, рэп, панк, шансон, группа, потому что у нас Блатняк есть одна песня, самая хитовая. Сейчас ее нельзя петь по закону, потому что, как, запрещенная в стране. Запрещенная на территории Российской Федерации. Да, да. Собственно, нам нельзя петь про УЕ. Но я могу же говорить о том, что нам нельзя петь про УЕ, запрещенное в России. Вот. Собственно, ну мы все равно споем, конечно, пару раз про это. У нас, да, играем такой рэп-рок, очень много фристайлов. Опять же, что нойз на меня вот повлиял. То есть работа с залом. Очень люблю выводить свой номер телефона на экран и просто людям говорю, пишите мне любые темы для песен. Максимум я тогда просто читал вот так вот подряд все эти смс-ки, вплел в одну песню что-то 17 тем. Вот, это было прикольно. Ждем, скоро будет концерт. Твой отец занимается музыкой. Я знаю, да, что у него была кавер-группа. Они играли каверы на Металлику. Да. У него большая коллекция гитар. А твой брат Дима, гитарист группы Stampline. Вашему отцу нравится та музыка, которой вы занимаетесь? Как он оценивает ее? Да, хорошо оценивает. Ему нравятся немножко наши вот эти околорэповые там вещи. Ему нравится, например, текст, что я пишу. Вот. То есть по музыке тоже, да, говорит, это интересно, ему нравится. Вот. То, что делает Stampline, он ему нравится, наверное, больше, потому что Дима очень классный, сильный музыкант. Вот. У нас своеобразная как бы музыка такая по фану. Вот. У него интересные тоже какие-то проекты. Он тоже молодец в музыке как-то. Этот. Он сильный гитарист очень. Вот сейчас, кстати, его можно увидеть здесь на сцене, ну, каждое воскресенье практически, потому что мы с небезызвестным Борисом Голиком, вот его позови к себе очень классный обязательно, персонаж. Да, да, Борис. Да. Вот, мы с ним придумали такую штуку, что пора дальше развивать как-то музыку в этом городе. Вообще у нас в один момент я к этому пришел, что мы действительно как бы развиваем музыкальную культуру в городе благодаря вот классным концертам каким-то. Мы открываем для людей какие-то интересные команды. Вот, и сейчас по воскресеньям стали делать джемы, не джазовые, а именно просто крутые музыканты, которые играют всякое такое, как бы сказать, каверы по кабакам. Вот, по пятницам, субботам, но по воскресеньям они приходят и начинают играть то, что любят действительно. Вот, это классно, я считаю. То есть сейчас с каждым разом оно все эпичнее и эпичнее, больше музыкантов, все такие крутые, классно. Вот. Тоже такой интересный проект. Советую всем ходить по воскресеньям к нам, да и вообще всегда ходить. Сергей Орлов, иркутянин. Да. Скажи, пожалуйста, что тебе нравится и не нравится в Иркутске? Назови несколько вещей. Что мне нравится? Ну, вообще, в принципе, красивенько тут. Люди хорошие. Да, собственно, везде по-своему красивенько, люди хорошие. Вот. Не нравится, что... Нравится, блин, я даже не знаю, я очень люблю гулять по городу, то есть я, может, сейчас даже направлюсь, пойду несколько часов поброжу, сожгу там 800 калорий, буду худым, вот, и красивым. Очень я на этом запарен, кстати. Собственно, что мне нравится еще здесь? В принципе, достаточно интересно в плане каких-то вот заведений, культурная какая-то жизнь, вот. Иркутянин, что это такое? Есть у тебя... характеристика, что такое иркутянин? Так. Я не знаю, кстати, никогда об этом не задумывался. Есть все равно определенный какой-то характер вообще у... Здесь, в Сибири, все чуть-чуть медленно. Вот. Ну, если сравнивать там с Москвой, например. Что мне, кстати, ближе. То есть вот этот бешеный темп, там куда-то бежать, что-то суетиться, делать и так далее. Вот. Ну, кроме последнего времени, я как-то уже подустал чуть-чуть от такой жизни и стараюсь по возможности. То есть если есть возможность не работать, не работать. Вот. И это правильно, кстати. Потому что жизнь у нас одна, и если просидишь в офисе всю ее, это не есть правильно. Иркутянин, найдите ответы в песне группы Луиси Март. Поговори с Олегом Гусевым, кстати, тоже интересную историю расскажет. Как пацаны пришли вдвоем к нам и просто такие, можно мы у вас сыграем? Сейчас просто мы не можем вместить всех их фанатов, поклонников, ребят делают интересную музыку. Вот. Есть много у меня. Группа Луиси Март играет фолк. У них около, насколько... что-то около фолка, нет, есть у них вот в ту сторону какие-то ответвления. Вообще такой легкий рок, полуакустический, ну вот сейчас, да, что там много инструментов, то есть флейта там и так далее, скрипка. Классные, классные ребята, очень молодцы, много у меня к ним, конечно, замечаний с точки зрения того, что, ну, слишком они, много у них музыкантов, вот. Я, насколько знаю, Олег даже на французском языке да, песни да, пишет. Да, да, очень молодцы. Их клип на французском из Лего сделанный, пушка-колотушка просто. Вот. С ним, да, поговори, интересно, наверное, что он расскажет. Да, обязательно. Он про все студенческие всякие свои вот эти вот дела тоже, наверное, будет интересно. Вот, у него там есть песня «Иркутянин», моя самая любимая песня на земле вообще. Это, слышен сарказм в моем голосе, надеюсь. Вот. У меня она вызывает просто бурю эмоций каждый раз. Вот. Но они знают об этом, они не обидятся. Я им все время говорю. Вообще, ну да, кто живет здесь, в городе, кто что-то делает для него, я считаю, то есть... Вообще правильный, хороший иркутянин, кто здесь делает, чтобы город хоть как-то развивался. Он не делает его хуже там, тем, что он ходит мусорит, там, не знаю, как минимум, хотя бы с этого можно начать. Вообще люди не мусорят, и это плохо. У меня все время, это тоже еще следующая статья, кроме воровства, ненавижу людей, которые мусор выкидывают, где попало, вот прям вообще. Вот. Мы, кстати, как бар очень в эту сторону молодцы. Мы очень много у нас уходит пластика, стекла, картона, потому что постоянно вот кеги, продукты, все в коробках. Мы сдаем это все в переработку, огромное количество вообще у нас уходит. То есть мы это не выкидываем на свалку, все идет дальше. Вот, мы за это как бы не получаем никаких денег особо. Иногда это, то есть мы вывозим там пару машин вот этого мусора всего, что накопилось там за неделю. Ну, хватает, денег дают там на бензин. Но зато мы чувствуем карма, что чистится. Вот. Ну вот я думаю, что так, да, иркутяне правильные, кто делает, чтобы у нас здесь все развивалось, двигалось вперед. Что ты можешь пожелать Иркутску и иркутянам? Процветание, не болеть, бабу рыжую, что еще? Котиков, любите котиков, очень люблю котиков. Да, чтобы все котики, их никто не угнетал, чтобы вот котикам пожелаю, кстати, вообще здоровья, чтобы у всех был дом, чтобы всем было тепло, вот, потому что очень я отношусь к ним бережно и трепетно, вот. Что еще пожелать? Вообще успехов, то есть стараться, чтобы достигать целей поставленных, это очень важно. Вообще моя жизненная кредо такое, однажды это для себя вывел, что есть несколько вещей, которые я люблю в жизни больше всего. Иногда, наверное, это женщин, люблю женщин, люблю пить с женщинами. И больше всего на земле я обожаю вот этот момент, когда ты вычеркиваешь дело из туду-листа. Вот, просто вообще это самый кайф на земле, когда у тебя с утра там, не знаю, 40 дел на день, и ты к 10 утра выполнил 30 из них, это офигенное чувство. Я так давно живу, это очень здорово, вот, всем советую. Вот, классно, когда ты ставишь цели и их достигаешь, это советую всем, желаю, чтобы получалось. Ты дал характеристику иркутянину, и мой заключительный вопрос таков. Что такое настоящий иркутянин для тебя, и можешь ли ты назвать себя настоящим иркутянином? О, хороший вопрос. Ну вот я сказал, да, что мне нравится, что настоящий иркутянин, да, кто что-то делает здесь для места, кто любит уродину свою, вот, малую, скажу, про большую не скажу. Ничего хорошего, собственно. Кто, да, действительно что-то делает, развивает регион. Я не знаю, можно так считать. Я считаю, что делаю что-то полезное вообще здесь, в городе, да. Вот. Не скажу, что это что-то много, это как-то значимо, но вообще, да, развиваем культуру как-то. Это хорошо для развития региона в целом. Дорогие друзья, Эдисон Бар, 3 июля, 33. Сергей, спасибо тебе большое за интервью. Спасибо, приходите, слушайте музычку.